Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постели и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери. «Так ты не поедешь?» — сердито спрашивал Чечевицын. «Говори, не поедешь?» «Господи!» — тихо плакал Володя. «Как же я поеду? Мне маму жалко!» «Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем. Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманил. А как ехать, так вот и струсил». Я не струсил, а мне маму жалко. Ты говори, поедешь или нет? Я поеду, только погоди, мне хочется дома пожить. В таком случае я сам поеду, решил Чечевицын, и без тебя обойдусь. А еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться. Когда так, отдай же мои пистоны. Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина. — Так ты не поедешь? — еще раз спросил Чечевицын. — Поеду. — Так одевайся. И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал, как тигр, изображал пароход, бронился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры. И этот худенький смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек. И рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев. Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами полными слез сказала: «Ах, мне так страшно!» До двух часов, когда сели обедать, все было тихо. Но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику. Там их не было. Послали в деревню, и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков. А когда садились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха!